Дмитрий Дорничев. Я великий друид, которому 400 лет. Том 7. Глава 1. Сука! Выл стрелок, чьи руки были ломаны-переломаны. Вокруг нас валялись 20 человек, корчась от боли или уже потеряв сознание. «А давай убьем их», — предложил Ли, снимая телефон со стены. Я же покосился на камеру самого ресторана. «Сходи и посмотри видеозапись. Скопируй и удали нужный отрезок». «А, понял», — кивнул китаец и ушел. Я же склонился перед главарем бандитов, тем, который крупный бородач со звериным оскалом. «Что ж, друзья-товарищи, что мне теперь с вами делать?» «Демоны! Вы демоны!» — сквозь боль выл тот мужчина. «Сказал тот, который хотел похитить девушек и насиловать их всей толпой?» «Мы пошутили. Не сделали бы такого». «Вот и я пошучу», — улыбнувшись ему, коснулся его головы, слегка ударяя током. Хотелось бы пнуть и вообще памяти лишить, но тут уже зеваки подтягивались с телефонами. «Теперь ты заражен смертельным вирусом. Я всех заражу. И если кто-то узнает об увиденном, вы все умрете. Неважно, кто именно из вас расскажет людям, вы все умрете. Весело, правда?» «Не надо», — хрипел он, ибо много орал и охрип. «Надо, очень надо. Или я могу всех вас убить прямо здесь?» Я еще раз улыбнулся, а тот вздрогнул, и что-то резко завоняло. Фу. Затем я заразил каждого упыря и начал размышлять, что же делать дальше, но тут пришел Ли и показал мне большой палец. «Женщины меня даже не заметили», — улыбался тот. «Хорошо, но вопрос на миллион. Сможешь сделать из них дурачков?» «Не уверен. Могу случайно убить, а тут зеваки». Он кивнул на другую сторону улицы. Нас снимали на телефон. Сейчас вечер, но еще не ночь, так что Малосибирск не спит, ведя активную ночную жизнь, поэтому этих упырей нам не забрать, не убить. И по факту мы в незавидном положении. Нужно думать, как поступить. С другой стороны, а кто им поверит? А вот кто надо, тот поверит. Ладно, в принципе, не критично. Главное, что общественность не поверит, даже если они мамой поклянутся. А вот правительство, вероятно, уже фиксирует аномалии по всей стране и пока продолжает наблюдать за мной. Черт, проблемы на пустом месте. Гребаное проклятие. «А вот и кавалерия», — хмыкнул вернувшийся Ли. «И да, сюда ехала полиция, а также машины скорой. Затем наш оператор Ли достал телефон и начал все снимать. Не забыла про пистолет. Разве что пули мы собрали. Ведь я даже не знаю, что мы ответим на вопрос: а во что из него стреляли, где следы? Вот только зеваки слышали выстрелы, но скажем, что стреляли в небо или вообще по земле. Нет, все фигня. Пусть тогда Ли все объясняет, он мастер пудрить мозги». Полицейских прибыло 8 человек, и они неслабо удивились, глядя на нас двоих и толпу воющих людей. «У них тут пистолет, а еще ножи и...» Ли вступил в дело, а я отошел в сторону и не мешал. Но вопросов к нам было море. Или показал видео, где люди угрожали похитить девушек и отвезти к некоему дяде Тиграну. Нужно будет съездить к нему в гости, ну и поговорить. Скольких уже к нему увезли? Кажется мне, что Ингвар может получить новую душу в свою коллекцию. Вскоре нас отвезли в отделение, где мы дали показания, подписали бумаги и были отпущены. Наши оппоненты пока не могут давать показания, ибо всех увезли в больницы. Лечить за счет государства. Ну а мы вернулись в пельменную. У Ли ведь есть своя красивая машина, вот на ней и ездим. «Да уж, проблемы на пустом месте», — вздыхал я, садясь на наше место. Тут на спинках все еще висели наши куртки, а вот пельмени расквасились. Пришлось сделать новый заказ. Но и этим мы доели. «Что будем делать дальше?» — спросил китаец. «Узнаем, кто такой этот дядя Тигран, и съездим к нему в гости. Или он сам приедет к нам в гости», — хмыкнул Ли. «Тогда он сразу сбежит из страны», — хохотнул я. «Все же моя ферма уже как крепость. Сразу понятно, что с нами связываться себе дороже. Однако, похоже, в городе осталось немало идиотов». «Вот ваш заказ и бонус от заведения. Классно вы их!» Нам поставили по чашке пельменей и чашу вареников. Они регулярно там драки устраивали, но им вечно все сходило с рук. «Красавица, если вы попадете в беду, я непременно спасу вас», — заулыбался Лолифил. Девушка же, 1,55 м, плюс-минус пару сантиметров, идеально ровные черные волосы до попы с двумя резинками для волос. Нежное лицо, умные глаза и фигурка стройная. Видно, что девушка много двигается. Грудь же либо единичка, либо полторашка. «Мне 25, если что», — уточнила она. Видимо, проверяя, мол, а вдруг он мерзкий педофил. «Мне 27, старше буду», — улыбнулся он в ответ. «Тогда, если попаду в беду, буду рада спасению». Мила заулыбалась та и поспешила уйти. «Кобель», — подытожил я. «Ой, все! Ммм, вкусные!» Я тоже попробовал вареники, и да, вкусные. Нужно еще заказать. Что, собственно, и сделали. Все же наши женщины гуляли и веселились до поздней ночи. «Вань, мы все, забирай нас», — позвонила мне Любава. Но я и так видел, что уже все. Поэтому одолженные микроавтобусы машины Ли уже ждали на парковке. Девушки вывалились из ресторана в приподнятом настроении и курточках поверх сарафанов. Любава почти несла Акву, которая напилась до состояния нестояния. А Валькирия вела связанную Амерту, и рот той заклеили. «Интересный у вас там праздник был?» — хохотал Ли, указывая на мексиканку. Она напилась и хотела предложить людям устроить всересторанную оргию. Пришлось побить ее и связать, а то она сама бы ее организовала. Вздыхала Любава, она тоже была слегка подвыпившей. И сразу говорю, алкоголь — это зло и яд, который рушит жизни, так что слабовольным он страшнее сделки с демоном. Тот быстро душу заберет, а алкоголь будет долго и неторопливо разрушать жизнь алкоголика. «По машинам, гуляки», — заявил я и открыл дверь микроавтобуса, а Кристина направилась к машине Ли. Кажется, сегодня он будет ночевать не дома. Я помог Любави усадить Акву, и та выглядела больно забавной. Улыбка до ушей, бормочет что-то. Вот взяли и споили самую мирную девушку. Я посмотрел на Любаву, севшую на сиденье. «Мы снимали стресс и выпускали пар», — улыбнулась рыжая. «Как говорит Кристина, иногда можно себе позволить выпустить наружу своего внутреннего демона и позволить ему прокричаться». Я посмотрел на нее и промолчал. А там и остальные подоспели. Близняшки выглядели довольными, а Мерта, оказавшись на улице, остыла и начала засыпать. А вот Инди... «И ты туда же?» — удивлялся я, помогая девушке сесть на кресло. «Они меня заставили», — пробормотала пьяная индианка, но что-то я сомневаюсь, что заставили. Вскоре я повез всех домой. Мой мини-сокол полетел вперед, будет указывать путь. Все же я еще не сдал на нужную категорию прав. Но, видимо, придется. Что-то народу у нас все больше и больше. И это ведь еще без Ли с Игнатом и Ингваром. Да, у Игната есть его буханка. Но они с Аквой вытащили движок и сейчас перебирают его. Дед Корней, конечно, иногда помогает, но лучше ему не видеть этот кошмар. Вскоре мы выехали из города, избавили скорость, а потом и остановились. Пришлось Амерту выпускать, чтобы проблевалась. «Карамба, ну и пойло, словно ослиная моча, забродившая на ягодах», — ругалась она, когда я помогал ей вернуться в автобус. «Просто ты привыкла к грибному пиву. Оно слабоалкогольное и можно пить в больших количествах». «Диосито, я муэро», — простонала Амерта, говоря что-то вроде «Боженька, я умираю». А вот нечего было напиваться, как моряк после годового плавания. Затащив пьянь в машину, поехал дальше. Нас уже встретили звери, и Зан мчалась впереди, а волки по лесу. Но засада не обнаружилась, так что до фермы мы доехали без проблем. Проблемой было разнести всех по их комнатам. Ну, кроме близняшек с Валькирией. Эти никогда не уснут в машине, сохраняя бдительность, и когда я уложил Акву спать и вернулся, этой троицы уже не было в машине. Впрочем, как и Амерты. Наверное, Валькирия понесла ее Игнату. Да уж, подарочек. Пьяная, не очень ароматная девушка, которая может проблеваться ночью, а потом снасильничать над спящим мужчиной. Ну а так как в машине осталась лишь Инди, то взял ее на руки и понес в комнату девушки, которая что-то бормотала. «Что?» — спросил я у полуспящей девушки. «Несешь как принцессу», — улыбнулась она. Я же промолчал и вошел в комнату Инди. Она почти не обставлена. Впрочем, как и все комнаты, но шкаф и кровать здесь были. Комнаты же у нас вышли скорее длинные, чем большие, но места было много. Осталось придумать, чем его занять. Сейчас же я уложил девушку в сарафане на кровать. «Знаешь, я сейчас такая пьяная, что готова совершить глупость». Инди строго смотрела на меня, рот был эротично приоткрыт, а руки плавно задирали юбку сарафана. «Но не буду этого делать». Она тихо рассмеялась и обмякла. Вырубилась. А ведь она маг жизни и легко может дать своему организму мощный импульс, и тот очистится от алкоголя. Однако вместо этого Инди решила опьянеть, и хорошо, наверное, что я почти не подглядывал. Боюсь, моя психика не выдержала бы этого. Итак, после примерки хочется сбежать в лес, жить в берлогах, сосать лапу, есть корешки. Грубо говоря, жить жизнью начинающего друида. Добравшись до своей спальни, рухнул в кровать и был схвачен Любавой. Она, как медведица, руками и ногами прижала меня к себе. Дышала перегаром, а еще кожа была горяча, словно костер. Может и правда гарем завести? Ледышку второй женщиной. Я уже все продумал. Сделаю себе пижаму, она будет распределять температуру. Одна меня жарит, вторая морозит, и в итоге, благодаря пижаме, температура становится стабильной. Где ж ледышку-то взять? Сейчас сварюсь. Иной мир. Руины великого города Барктар, бывшая столица империи людей. «Опомнитесь! Зачем вам это?» — кричал мужчина средних лет с короной на голове. Он был облачен в сияющие золотые доспехи, в руках держал копье и щит, а находился он на южных вратах Святого Кольца. Так назывался район столицы, который был окружен стеной, и за этой стеной находился главный храм Белой Богини. Там же находились церковная администрация, орден паладинов, монастырь жриц, школа священнослужителей, орден инквизиторов и многое другое. Грубо говоря, это сердце всей церкви Белой. Именно сюда последнюю 1000 лет стекались богатства со всего мира. И сейчас в этом кольце проживали десятки тысяч человек. Многие из новых жителей ранее прятались в храмах богини и были созваны в это место. Других нашли в руинах этого гигантского города и привели в Святое Кольцо. И сейчас шли восстановительные работы. Люди работали, не зная сна и отдыха, восстанавливая стену, а также сооружения. Вокруг этого кольца располагались бесконечные улочки, дома, площади, но и была главная улица, которая вела к схожему кольцу, но правительственному. Там когда-то находился дворец императора, от которого ныне остался лишь кратер, министерство, а также главный банк империи. Но остались лишь руины. И сейчас перед Святым Кольцом собралась армия. Большая армия. И очень необычная, потому что там были огромные лесные чудовища и даже оживший лес. Про зверолюдей, эльфов и даже людей и говорить не было смысла. Их были многие тысячи. «Зачем?» — громко ответила девушка, серая волчица. На ней были доспехи из чешуи дракона, а на поясе ножны с мечами, а в руках шлем. «Ты спрашиваешь, зачем? Да потому что все это началось из-за твоей богини!» которая изначально в сговоре с демонами. «Ты безумна!» — выкрикнул новый император, чей голос был усилен магией. «Уходите! Мы не враги вам! Достаточно страданий! Пролилось слишком много крови! Давайте жить в мире!» В ответ волчица подняла руку, и маги создали огромный иллюзорный экран, на котором были показаны события в руинах города Норминг. Армия зверолюдей пришла к храму Белой, а там вместе с паладинами их ждали полчища демонов и ангелов. «Великий знал о сущности Белой, поэтому повелел нам уничтожить ее храмы. И вот что мы встретили у одного из храмов!» Громко заявила волчица, и ее голос был слышен во всем кольце, которое сейчас активно восстанавливалось, а в ранее красивых садах копались поля и сеялось зерно. «Это ложь!» — крикнул император, смотря на стены. Но тут же люди услышали голоса, исходящие от иллюзорного экрана, после чего началась битва паладинов с паладинами. Активация ловушки и создание портала, из которого повалили демоны. Затем последовала битва демонов и ангелов с армией Великого Леса. «Ложь? Считай, как хочешь, император, но мы уничтожим храм и всех жрецов Белой. и ты либо сопротивляешься и умираешь, или позволяешь нам сделать свое дело и уйти. Лишь милостью богини мы еще живы. Мы не дадим уничтожить ее храм. Милостью богини наш мир был почти уничтожен. Волчица подняла руку и указала на экран в небе. И скажи мне, малыш, почему в вашем городе собралась целая армия демонов, которых мы вырезали последние дни, и почему они не нападали на вас? Они боялись света богини. А когда они уничтожили этот город, света богини, значит, не боялись. Император не смог ответить, а волчица лишь оскалилась. Я тебе отвечу, человек. Их сюда согнал черный по просьбе белой. Ты лжешь. Великая богиня против зла. А ты голову задери и сам посмотри, как она против. Волчица подняла руку и вновь указала на экран. «Последнее предупреждение, император. Или вы даете нам уничтожить храм и жрецов злой богини, или мы уничтожаем всех вас». «Богиня защитит нас! Вам не сломить нашу веру, чудовища лесные!» «Люди!» Голос волчицы прошелся по всему Святому Кольцу и даже по части руин города. «Вас обрекают на смерть ради той, кто лишила вас всего!» Той, кто наслаждалась вашими страданиями из-за игры, которую она же и устроила. Я даю вам время, если алтарь богини не будет уничтожен, мы сравняем ваш городок с землей. Вера в наших сердцах сильна! Ты не сможешь сломить ее своей ложью! — крикнул император. Волчица же направилась к своим воинам, дабы разбить лагерь. Святое кольцо будут брать в осаду. Все же убивать своих воинов, штурмуя высокие стены, она не намеревалась. Можно ведь попросту разрушить их, как и все, что за стенами. Ферма. Утро. Проснулся я от того, что у меня зачесался нос, но почесать я его не смог, потому что этой ночью было совершено проникновение. Слева мою руку обнимала Любава, справа Аква в пижаме, и близняшки в ночнушках уютно устроились на моей груди. Не знаю, о чем эти женщины вчера болтали, и знать не хочу, но у меня появилось острое желание сбежать в лес. Но сперва в туалет. Так что применяю секретную технику, которую я отрабатывал 200 лет. Побег из кровати. Ловко освободив руки, почесал нос и аккуратно перенес близняшек. Одну отдал Любаве, в которую та сразу же вцепилась, думая, что это я, а вторую подложил Акве под лапки. И тихо, аккуратно поспешил в баню. Ванная в доме ведь еще не доделана. Вот только... «Не помешаю?» — спросил Валькирию, отмокающую в воде. Она показала ок, и я погрузился в воду. Из одной парилки в другую. Похоже, я мазохист. Но здесь хорошо. «Мы вчера видели Ли. Что-то произошло?» «Да». 20 бандитов приехали вас похищать и везти к какому-то дяде Тиграну. Сама понимаешь, для чего». В ответ Валькирия обиженно надула губы. «Что, сама хотела их побить?» — хохотнул я, и она кивнула. Вот только у них были ножи и пистолет. Ли позорно прозевал пистолет, и сработал артефакт. «У всех на виду». Валькирия громко хлопнула себя по лбу. «И не говори, зазнался скотина, и теперь могут быть проблемы». «Съездим к Тиграну», — предложила она. «Обязательно», — ответил я, и, расслабившись, погрузился в воду до носа. Чуть не утонул. Но как же хорошо в горячей целебной водичке. Тело расслабляется, стресс уходит, и манна поступает, помогая развитию. Вчера был тяжелый день. «Хочешь солдатский массаж?» — удивила меня девушка. «Давай». «Тогда ложись на живот». Я с подозрением посмотрел на Валькирию и все же вылез, после чего лег на пол. Затем девушка села на меня и, взявши за плечи, чуть не сломала их, раздался хруст, от которого потемнело в глазах, а затем хрустнуло вообще все. «Твоим массажем только пытать!» — простонал я. Но тут Валькирия усадила меня и, сев на коленки, прижалась обнаженной грудью к спине и начала натирать мой живот и грудь, потом перешла к рукам, шее, и под конец вновь уложила меня и начала давить спину и растирать ее. Затем утащила меня в купальню. «Наверное, я немного подзабыла, как его делать», — призадумалась девушка, пока я тонул. Сил не было. «Попроси Ли, он научит тебя», — простонал я и все же вытянул голову из воды. «Но теперь с горячей водой ощущается эффект». «Угу, там что-то умное говорили, но я забыла. Мы делали такой массаж, когда находили место, где можно прогреться». Мы продолжили париться, и когда я окончательно расслабился, запустил манновыброс. Вода аж забурлила от обилия маны, а мы с Валькирией взбодрились и через пару минут вылезли из воды. Но это было только началом. Потом я маслом намазал девушку и хорошенько отлупил веником, после чего она меня отлупила. И мы, расслабленные и довольные, разместились в комнате отдыха. Она находилась перед помывочной. Там находились пара кресел, диван и запасы вкусняшек. Но мы просто сели на два кресла и расслабились. Вот только сюда ворвалась Любава. Рыжая кинула на меня строгий взгляд, потом на Викторию. Мы оба были в халатах. «Нужно ванную побыстрее делать. Эти заразы все заняли и не вылезают», — проворчала она, после чего встала передо мной. «Этой троице я уже всыпала, заразы такие, и...» «Я правда такая горячая?» Сайон была насквозь мокрой. «А ты обними кусок сырого мяса и посмотри, каким он станет на утро». «Ох, ужас! Но я так люблю обнимать тебя!» Она сделала жалостливое лицо. «Когда ты в моих лапках, тебя никто не уведет». «Ты 45-я», — заявила Валькирия. «Жестокая она женщина. Ну как можно такое говорить-то?» «А? О чем ты?» — рыжая захлопала глазками. «У него там», — Вика показала наверх, — 44 жены. Ты 45-я. Великого друида не уводят, к нему в гарем записываются». Валькирия даже улыбнулась. Любава же начала что-то считать на пальцах и, кажется, перегрелась, так что я едва успел поймать ее и уложил на диван. «Что-то я себя такой дурой ощутила со всей этой ревностью», — пробормотала она. «Не слушай эту змеюгу», — возразил я, уложив голову Любы себе на колени и погладил тупо волосам. «Ты моя хранительница, страж мой. Если ты, меня свяжут и изнасилуют». «Я бы посмеялась, если бы это не было правдой». Любава вскочила и аж воспылала. «Так, хватит женщин соблазнять, кобель ты бессовестный», — заявила она, указав на меня рукой. «На Джеймса все валишь, а сам не лучше». Я аж дар речи потерял. «Он так себе рабочие руки получает», — добавила Валькирия. «Ну что я ей сделал? Прямо закапывает меня сегодня». «Вот, прямо как Джеймс. Понимаю, почему вы ненавидите друг друга. Конкуренты. И оба сволочи». Фыркнув, Любава пошла купаться, и с ней Валькирия. Вот зараза. Напакостила и сбежала. Ворча себе под нос, я побрел домой, и мне уже звонили, так что вскоре я вызвал такси и поехал в следственный отдел, где я встретил Ли, который, похоже, не спал всю ночь. Он зевал, сидя на стуле, а напротив него сидел следователь, но не Ябедников, а мужчина со сложной нерусской фамилией и именем Гагик. Оно на двери было написано. Кинув на меня строгий взгляд, Гагик указал на стул рядом с Ли. Так что следующие 20 минут я слушал следователя. Мол, 20 коллег, превышение самозащиты и все такое. Пистолеты и ножи почему-то не замечаются. «По словам пострадавших, ножи и пистолет вы им подкинули», — заявил Гагик. «Видео вашими стараниями удалено. Зачем, кстати? И вы знаете, что это наказуемо?» «Ненаказуемо, ибо было сделано с согласия администрации ресторана». «Артем Арменович утверждает, что не давал разрешения», — возразил мужчина. «На него надавили, заставив так сказать», — возразил я. «Выясним. Все выясним. У вас есть копия видео, на котором видно, что на нас напали, а также видео, где говорится о планируемом похищении. Какие проблемы?» — спросил я у Гагика. «Проблемы в 20 коллегах. Об этом уже трубят во всех СМИ, включая зарубежные. Вы, Иван Олегович, разжигаете межнациональную ненависть». От такого заявления у меня упала челюсть. «Вы серьезно? У меня работают индианка, белоруска, две кореянки, швед, толпа мексиканцев, а он, — я ткнул пальцем в Ли, — вообще китаец. «В смысле, вообще китаец?» — возмутился Ли. «Иногда мне кажется, что ты воплощение всех стереотипов о китайцах». «Наглый поклёб!» «Тихо!» — рыкнул следователь. «Ведите себя прилично. Тут международный скандал может разразиться». Мы посмотрели на него как на идиота и заржали, отчего мужчина разозлился. «Вы думаете, я с вами шутки шучу?» «Очень на это похоже. И мне будет очень интересно посмотреть на ваши потуги», — заулыбался я. «Серьезно. Интересно будет, ведь к этому делу будет привлечено немало внимания. И как они будут делать из белого черное, очень даже интересно».